Однако Гусаков почему-то медлил, словно изменил свое намерение. Стало заметно, что его трясет от стужи или нервного напряжения, которое вдруг охватило командира. Теперь, когда остров Борок он видит так близко и в любую минуту может отправиться туда, вдруг возникла забота. Что делать с парнем? Все время, пока они шли сюда, пробирались через болото, он как-то об этом не думал. Костя вел, помогал, был им нужен. Но теперь командир четко понимал, что на базу его вести нельзя. Но нельзя и отправить домой. Так что же с ним делать? «Идем, что ли?» – нетерпеливо повернулся к сосняку старшина. «Постой, ты парня привел?» «Ну я, а что?» Старшина остановился, уже почуяв что-то скверное в намерениях Гусакова, но еще не представляя себе что. «Не понимаешь?» «Не понимаю». Он ждал ответа, но командир медлил, видно, ему не хотелось объяснять подробности. «Парня нельзя вести на секретную базу». Старшина молчал. Видно, эта мысль командира оказалась для него неожиданной, и он в замешательстве опустился на землю. «Да? Вот тебе и да!» Гусаков почувствовал, что Лёшка все понял, не маленький. Тем более, если он диверсант-разведчик, ничего больше ему разъяснять и не надо. «Отведешь в сторонку и пристрелишь», — тихо сказал Гусаков и затаил дыхание. Старшина ответил не сразу. «Почему я?» «А кто же? Ты привел?» «Я не буду», — подумав, решительно отказался старшина и поднялся на ноги. «Категорически?» «Категорически». Озабоченно потоптавшись на месте, Гусаков рассеянно вгляделся в болото, которое все больше уходило во мрак. Еще немного времени, и высокие деревья за болотом застелят сизый туман. «Надо запомнить направление», — подумал он, чтобы не сбиться в ночи. Не хватило самую малость светлого времени. «Поди позови фельдшера», — приказал командир. Старшина поднялся и молча полез в сосняк. Оставшись один, Гусаков молча ругал себя за оплошность. Вовремя не сообразил, чем это может обернуться. До сих пор все шло хорошо. Они без потерь и стычек добрались до цели. И на тебе, новая болезненная проблема. Впрочем, почему проблема? На оккупированной территории немцы убивают их ежедневно. И мальчиков, и девчонок. Жалко, конечно, но безопасность партизанского соединения важнее. Отпустишь. А если его прихватят немцы? Гестапо, наверное, умеет выбивать секреты. И не только у подростков-мальчишек. А этот старшина не буду. Ему жаль. Как будто мне самому не жалко. Или генералам, командующим на фронтах, не жаль таких вот или чуть постарше парнишек, что тысячами бросают в бой, и те остаются удобрять землю. Наверное, жалко, но будешь всех жалеть, не дождешься победы, сам ляжешь в землю. Наверное, именно то, что сам ляжешь, важнее всего для каждого. И для него тоже. Потому что и он в западне. Парня не отпустить, не взять с собой невозможно. Сразу прицепится особый отдел. Почему, откуда, кто разрешил. А то и с какой целью, по чьему заданию. Нет, лучше всего, если парню хана. И для него лучше тоже. Из сосняка вылез Тумаш. Настороженно остановился поодаль. «Тумаш, ты большевик?» «Беспартийный. Дети есть?» «Нет, не женат, не успел. А что?» Помедлив с ответом, командир сказал: «Возьмешь парня, отведешь в кусты и пристрелишь». Тумаш молча стоял, словно глухой. «Ну что молчишь? Исполняй!» «Думаю, что вы все сдурели». «Сдуреешь!» — нервно вскричал Гусаков. «С вами сдуреешь! Вы что, не понимаете, что я не имею права вести его на базу? Там штаб соединения, что они скажут? Они же нас к стенке поставят, понимаешь? Или ты не знаешь, что такое органы?» «И тут органы!» — проворчал Тумаш. «Ну что ж, мое дело маленькое. Прикажете, выполню. Но я не отвечаю, вы...» Бормоча что-то, он полез в сосняк, и Гусаков остался один. Его трясло от мокрой одежды, вечерней прохлады, нервного возбуждения, от всего вместе. Недолго постояв так, он также пролез сквозь сосняк на то место, где они выбрались из болота. Тумаша с парнем там уже не было. Опершись локтями о колени, на берегу сидел старшина. Похоже, он также дрожал от знобящей к вечеру болотной стужи. «Пошел?» «Повел», — чужим голосом произнес старшина. Рядом лежал вещмешок командира, а также санитарная сумка и вещмешок Тумаша. Винтовки его не было. Командир надел на плечи свой вещмешок, спрятал в сумку карту. Они стали ждать, ждать выстрела. Но выстрела почему-то не было. Вдоль берега, тревожно хлопая крыльями, пролетела утка, за ней другая. «Уж не повел ли он парня далеко?» — думал Гусаков. «Все-таки фельдшер-фронтовик опытный и не должен упустить подростка, если бы тот захотел бежать. Да и не должен бежать, если с ним вежливо, обходительно, чтобы излишне не волновать. Хотя подозрительно, что фельдшер так легко согласился. Все же, наверное, чтобы застрелить человека, надо обладать особой решимостью, которой у Гусакова не было. Он на войне не убил еще ни одного немца, не было случая. В этом смысле перед Богом его совесть чиста, хоть это утешало его». Выстрелы они ждали напряженно и долго, не в состоянии сдержать нервную дрожь. И выстрел, наконец, грохнул. Не так и далеко, в сосняке. Глуховатое в тумане эхо перекатилось через болото и заглохло. Возможно, достигло и заветного их Борка. «Уже можно перейти на ту сторону сосняка и забираться в болото, чтобы проделать остаток пути. Но сперва следовало дождаться Тумаша». Тумаш, однако, не шел. Может, заблудился, повернул не в ту сторону. А может, намеренно куда подался? Уже и вовсе стемнело. Из дымного тумана над болотом покатым горбом выступал хвойный мысок. Тригопункта отсюда не стало видно. Пугающее нетерпение все больше донимало обоих.